Глава четвертая. Мы двигались никуда не спеша. Ни к чему сейчас торопиться, бессмысленно и опасно. По какой-то причине твари не стали лезть в туннель между бункерами. Вероятно, были полностью заняты дверьми в погреб, так что мы спокойно добрались до ведущего на нулевой этаж люка. «Эк его!» Тихо крякнул Иван, оглядывая дыру с рваными металлическими краями. «Я внутрь не влезу». Никто и не собирался. «Вася, ты сможешь в механизме замка разобраться?» «С чего это я?» — удивленно спросил Манулов. «Что, на заводе с шестернями не учили разбираться?» «Я городской», — бросил Василий, покосившись на люк. «Там все разворочено, разбираться не в чем». «Тут я не соглашусь. Благодаря инженерному блоку и поверхностному сканированию можно составить схему запоров с последующим их извлечением». «Вот и займись», — ответил я, подойдя к дыре вплотную и держа ее на прицеле. Не хватало еще, чтобы сейчас кто-нибудь спрыгнул вниз или, свесившись, вцепился мне в голову. Предосторожность оказалась не лишней, когда над краем появились характерные металлические лапы. «Стой! Это свои!» — успела остановить меня Сара, выкрасив знакомый силуэт паука зеленым. «Пакетик?» — удивленно проговорил я, когда паук спрыгнул мне на ладонь. Не мешкая, дронь тут же извернулся и подключился к моей контактной группе, передавая собранные ресурсы. «2 грамма — это он хорошо поработал», — заметила система. «Я проанализировала маршрут. После выполнения команды по передаче сигнала он собрал наниты со всех ближайших павших, а затем выбрался наружу и в соответствии с протоколами продолжил сбор там». «Как он узнал, куда направляться и где нас искать?» «Произошло то, чего я опасалась. Собрав слишком много, он начал восстанавливать свои логические цепи. К счастью для нас, недостаточно для самостоятельных действий, а после активации тишины все ниши и паразиты в зоне досягаемости будут воспринимать нас не иначе, как старшего». «Значит, безопаснее всего идти в одиночку, чтобы не подвергать риску других?» — задумался я, перебирая варианты. «Если меня не станут воспринимать как угрозу, можно прирезать всех по одному и даже патроны не тратить». «Техносы долго боролись за выживание, в том числе друг с другом. Они не станут сдаваться без боя. Так что нет никакой разницы идти одному или с компанией», — огорчила меня Сара. «Я разобралась с механизмом. Нужно повернуть вон ту шестерню и тянуть за рычаг». Выполнить ее план получилось не с первого раза, но, взяв у Ивана топорик и воспользовавшись им как молотком, я сумел выбить нужные элементы. Как ни обматывал железяки тряпками, звон получился порядочный, так что к моменту, когда люк открылся, встречающих собралась целая толпа. «Делай «а-а-а!»» — весело крикнул Быков и разинул рот. «А-а-а!» «А-а-а!» — повторили за ним остальные, и в тот же миг заброшенная на край пушка извергла столб дыма и пламени, выплевывая ядра, скрепленные цепью. Толпу зараженных, что чуть замешкались, оказавшись в зоне действия РЭБ, размолотила в кровавую кашу. Некоторые еще дергались, сопротивляясь, но мы быстро поправили эту оплошность, добив их холодным оружием и редкими выстрелами. «Снова идут!» — кивнул в сторону лаза на первый этаж Вася. «Это их проблемы. Работаем!» — коротко ответил я, и по нулевому этажу донеслось гулкое эхо выстрелов. Зомби лезли сверху, но через дыру не могли пройти даже по двое, так что никакой опасности не представляли. И только возле люка в подвал нас ждало непродолжительное сопротивление. Здесь собралось несколько военных версий, бросившихся в атаку по стенам и перемещающихся рывками. Будь это моя первая схватка с тварями, или не помогай мне, Сара, с прицельным комплексом, может, у них появился бы шанс. Но сейчас мы расстреляли всех, не позволив приблизиться к нам даже на 5 метров. То, что 2 недели назад было смертельно опасным, превратилось в мишени. «Княжич, держи на прицеле проход, я проверю, что с люком». «Сделаем», — тут же ответил Данила, и 4 оставшихся бойцов, включая Семена, взяли выход на первый этаж в кольцо. «Мы его откроем?» — сомнением спросил Васька, когда мы, наконец, расчистили люк от тел монстров. Они до последнего пытались его вскрыть, глубоко исполосовав когтями. За то время, пока мы пробирались к своему капониру, а потом убирали завал на пути обратно, они умудрились процарапать 5 сантиметров стали, добравшись до запирающего механизма. К счастью, ни у кого из них не нашлось инженерного комплекса, чтобы решить простейшую задачку. А может, они просто ждали старшего, который откроет им дверь? Как раз того, чье сердце и рука лежали у меня в ранце. Хорошая новость. Мы ее откроем. Плохая? Закрыть потом вряд ли получится, констатировал я вычисление системы. «Иван, помоги-ка!» Вдвоем со здоровяком мы отперли, а затем откинули в сторону тяжеленную крышку люка, после чего, наконец, оказались в уже знакомом беспорядке, в который мы с Васькой добавили свою долю. Хорошо или плохо, но сейчас прибираться мы тоже не собирались. «Готово. Зови остальных», — обратился я к Манулову. «Выносим все ценное и сваливаем. Времени в обрез». Через минуту начали подтягиваться все свободные люди из бункера. Каждый взваливал на горб мешок с добром, пару гильз для пушек или картузов с порохом и бодрой трусой направлялись обратно. Не сразу сообразили использовать вагонетку для перевозки по нулевому этажу, но после дело ускорилось. Единственная проблема — все время, что мы таскали, от выхода наверх не стихала стрельба. — Да им что, медом намазано? — спросил Быков, когда мы толкали вагонетку мимо копья борзых. Они тупые. Им приказали спуститься и забрать порох. Они будут спускаться до последнего, — ответил я, не обращая внимания на кучу тел. Кажется, между ними бегал Пак, собирая наниты с мертвых и еще живых. «Он точно не выйдет из-под контроля», — поинтересовался я у Сары. «Больше того, теперь мы в состоянии его перепрограммировать, задавая длительные паттерны поведения и алгоритмы работы, в том числе поиска конечной точки для сдачи ресурсов», — не без гордости объявила система. «Еще 28 грамм, и можно будет вносить более сложные программы, даже упрощенные нейросети». «Чего?» — Зачем тебе наниты для программирования? Одно — код, другое — материальные носители. Если хочешь, чтобы тебе постоянно пекло шею из-за того, что нет нормального распределения моих модулей и охлаждения, нет проблем. Но любые вычислительные мощности, в том числе для программирования, требуют не только процессоры, но и охлаждение, и питание. Понимаешь, к чему я веду? Это все наниты. А инженерный комплекс? Что ты получила? Разве нельзя из подручных материалов создать все необходимое? В ответ Сара не поленилась, нашла в скачанных архивах людей фотографию с крайне осуждающим выражением лица, на ее основе адаптировала свою внешность и посмотрела так, что мне даже немного стыдно стало за свою несообразительность. Ладно, допустим, для твоих вычислительных мощностей нельзя. А вообще можно? Можешь ты собрать процессор из углерода и металла? 100 грамм и смогу. И нет, не те 100 грамм, о которых ты сразу подумал, а нанитов. Их придется преобразовать в инженерно-производственный комплекс. Проблема в том числе и в том, что у тебя все натуральное. Единственная возможная точка привязки — контактная группа на левой ладони. Я бы рекомендовала начать преобразование живой плоти в более универсальную и полезную кибернетическую. Даже не думай. Я и так отдаю тебе слишком много. Хорошо. Не думать легко. Но получить аугментацию не выйдет по иной причине. Слишком мало ресурсов. Согласно записям, технозомби получали свои наниты как от пожирания друг друга, так и в процессе разграбления хранилищ и заводов людей. Увы, свидетельств о работоспособном оборудовании по производству нанитов нет в базе. А что насчет инженерного комплекса? Что мы можем с его помощью делать? Все, для чего есть стандартные шаблоны чертежей или то, что ты сможешь в подробностях вообразить. В деталях. До последнего узла. Я продолжаю настаивать на создании внутреннего виртуального пространства для обеспечения быстродействия при обучении и проектировании. Я подумаю, но ничего не обещаю. На то, чтобы перетаскать все запасы, ушло больше суток. Ведь торопились как могли. И не сказать, чтобы сильно много было ресурсов. Просто очень неудобный путь. Узкий туннель с грубыми подпорками, единственный лаз и близость тварей сказывались. Все это время стрельба не затихала ни на минуту. Твари продолжали переть, как заведенные, но их встречали в узком месте, не позволяя протискиваться по две. Увы, мне приходилось постоянно быть рядом, чтобы накрывать атакующих РЭБ, чтобы они не смогли передать сообщение об оказываемом сопротивлении и чуть теряли концентрацию. «Все, это последний», — устало сказал Быков, отпахавший 3 смены подряд. «Отлично. Все из подвала вывезли». «Закрываем люк и уходим». «А зачем его закрывать?» — недоуменно спросил здоровяк. «Пусть повозятся, подумают, что там изначально ничего не было, и уйдут ни с чем», — пояснил я с натугой, возвращая люк на место. «Все, собираемся, уходим парами, прикрываем тылы. Я замыкаю». Стрелки уже успели смениться трижды, и сейчас у прохода опять дежурило копье Данилы. Но их смена тоже подходила к концу. Они порядком устали и больше кололи врагов штыками, чем полили. Боеприпасы нужно экономить. И мне в том числе. Так что я достал из кобуры пистолет, переключив на малые патроны. — И раз! Смена! — скомандовал я, держа проход на прицеле. Рядом встал Василий с верными револьверами. Четверка княжича пробежала мимо нас рысцой, а спустя всего секунду в проход высунулась морда твари. Высохшее мясо и кожа обтягивали голый череп, отсутствующие губы оставляли пасть с неестественно длинными клыками постоянно открытой, и только фиолетовые зрачки горели неутолимой жаждой. До первого удачного попадания пуля как раз вошла в подсвеченную мишень, и тварь с пробитой глазницей начала сползать вниз. «Готовы!» — крикнул позади Данила. «Меняемся!» — приказал я. «Три, два...» Мы снялись с позиции и побежали к люку, а следующего монстра точным выстрелом снял сам княжич. Надо отдать должное его учителям, да и самому парню. Выдрессировали его на отлично. И стрелок он был прекрасный, и доспех носить умел, и с холодным оружием обращаться. Последнее нам регулярно пригождалось, хоть мне и привычнее было использовать огнестрел. Единственное, что меня удерживало — экономия патронов. Приятно, когда на груди болтается десяток полных магазинов. Грустно, когда точно знаешь, что они могут стать последними. А продержаться нужно больше 2 недель. И никакого подвоза из тыла нам не дождаться. Так что если есть возможность прикончить врага кинжалом или штыком, нужно это делать. По той же причине стрельба из пушки Быкова — экзотика, которую мы использовали только в крайнем случае и при объективной необходимости, как в начале штурма, когда один заряд положил толпу, на которую ушло бы несколько сотен патронов. Они бы еще и сопротивлялись. Сменившись с копьем княжича трижды, мы оказались у люка, на который с помощью горелки был наварен один из запасных пушечных щитов. Да, даже такое нашлось в складских закромах. Надеяться, что его не пробьют, мы не стали. Но монстров это задержит, а снизу мы всегда сможем дверь открыть. «Приготовились», — сказал я, держа на прицеле уже далекий подъем на первый этаж. Очередная тварь попыталась пролезть, но не успела даже высунуть голову, как получила пулю в лоб. Зацепилась, да так удачно, что загородила проход. «Иду!» Стоило мне спрыгнуть, как по команде над моей головой тут же захлопнули люк и задвинули толстый затвор, заменивший собой нормальный замок. Хотя, учитывая, что механизма открытия с той стороны не предусматривалось, какая разница, как закрывать? — Все? Можно взрывать туннель? — спросил Кирилл. Он встречал нас у входа в капонир и слегка нервничал. — Даже не думайте! «Проход должен остаться», — решительно возразил я. «Но зачем? У нас уже нет в нем никакой нужды. Все полезное вы перенесли. Союзники с той стороны не появятся, а вот противники вполне могут атаковать. Считаю необходимым завалить туннель немедля». «Нет, мы этого делать не будем», — покачав головой, ответил я. «Хотите обсуждать? Идем в штаб. «Да что там обсуждать?» — хотел было продолжить спор Филинов, но я подтолкнул его к лестнице, и он нехотя согласился. Через 5 минут мы уже собрались в небольшом кабинете, где в кресле на подушках полулежал Бобров, временно вернувшийся на должность коменданта. «Порядок есть порядок!» Кроме меня, Филинова и Боброва, в кабинете собрались Семен и княжич Борзых, после чего я запер поочередно люк на третий, а потом и дверь штаба. «Ну, теперь вы мне можете спокойно объяснить, зачем нам эта дыра, через которую будут лезть твари?» «Еще не факт, что будут, хотя я такой возможности не отрицаю», — ответил я, убедившись, что кроме командного состава никто меня не услышит. «Вот только куда мы будем отступать, если еще одна такая же тварь захочет разворотить уже наш бункер? Об этом вы подумали?» «А она у них не одна?» — с сомнением спросил Данила. «Увы, но нет. Это одна из модификаций старших штурмовики, все вложившие в силу прочности оружия. Не такая уж и редкость среди них, судя по собранным данным. Если старший встречается один на 5-6 тысяч зомби, то примерно десятая часть из них — штурмовики. Вот и получается, что их не меньше 200. Скольких перебило артиллерии, сколько сумели уничтожить своей магией феи, — задумчиво проговорил Бобров. — В любом случае, слишком мало, раз они добрались до нас. Но можем ли мы что-то с этим сделать? Да, можем. Вернее, я делаю прямо сейчас, — ответил я, показав на правый глаз, наливающийся фиолетовым цветом. Благодаря артефакту я прикрываю наш бункер, делая его одним белым пятном для зомби. Наши стены и перекрытия достаточно толстые, чтобы не фанило далеко, но любая тварь, которая к нам приблизится, будет испытывать дискомфорт, вплоть до желания как можно быстрее убраться дальше. «Выходит, мы можем не беспокоиться?» — с облегчением выдохнул Филинов. «Если твари будут обходить нас стороной, мы спокойно переживем бедствие. Уверен, у города все в полном порядке, они справятся. И когда все это кончится, я так не думаю. Тем более, что дискомфорт — это то, с чем можно бороться или смириться. Если монстры будут идти в нашу сторону целенаправленно, это их не остановит. Нужно предусмотреть возможность отбиться от твари как внутри бункера, так и на подходе к нему. Мы ее легко уложили в туннели. Не думаю, что это сложно», — бравировал Данила, и Семен лишь тяжело вздохнул. «Так вышло, потому что пришла она уже порядком подраненная. Мы обстреляли ее из пушек, обожгли термитом и взорвали. И все это лишь навредило твари, а не убило», — возразил я. «Теперь нужно придумать, как действовать наверняка. Нужны разрывные снаряды с термитом и нулевой задержкой при касании», — сходу заявил Бобров. «У нас на складе таких нет. Но есть верстак и все необходимое». «Я изготовлю смесь и запал», — немного подумав, сказал Филинов. «Хоть и надеюсь, что они не пригодятся, но нужен будет тот, кто грамотно соберет снаряд воедино». «Это же для переносной пушки?» «Да. Раз мы нашли один орудийный щит, должен быть и другой. Поднимем его на третий этаж заранее. Если придется спускать, всегда легче. Но снаряды надо подготовить и для основного орудия, и для переносного, чтобы не было потом обидно за потраченное время. «Звучит как план, господин комиссар», — усмехнулся Бобров. «Может, раз вы получили больше сведений, поделитесь ими с нами? Каких еще нам ждать напастей, кроме летающего невидимого и неуязвимого императора?» «Ничего нового из этой серии я рассказать не могу». «И это, пожалуй, хорошо», — выдохнул комендант. «В таком случае приказываю организовать постоянный пост дежурства на нулевом этаже, рядом с выходом в туннель. Пусть нас прикрывает пушка. Лишним это не будет. С брата Библиария — начинка для снарядов. С его сиятельства — сами боеголовки. Что до вас?» «Займусь личным составом», — ответил я, улыбнувшись. «Надо успокоить народ, а заодно малость им объяснить, с чем еще мы можем столкнуться, куда стрелять и чем это может грозить». «От таких лекций я бы не отказался», — заметил Данила. «Ну, значит, буду проводить для всех в две смены». «Пересказывать мои слова — это не проводить лекции». «Но я не против побыть строгой учительницей», — сообщила Сара, на миг обратившись в учительницу из образовательного кино очень определенного жанра. «Откуда только этот образ взяла? Хотя да, вы, люди, очень странные вещи считаете важными». Кажется, так она говорила, показывая личные фотографии зараженных. С трудом выгнав сексапильный образ из головы, я отправился вниз. И поспать, и обдумать будущие лекции. Все же я больше суток на ногах. Вон Быков, составлявший мне компанию, уже дрых без задних ног. Даже не разделся, только ботинки снял. Я же взял себя в руки и вначале помылся и переоделся в чистое, но стоило голове коснуться подушки, как я мгновенно отрубился».